а мальчик как каменный. И пало на Зотова отчаяние, будто камень-алмаз непомерной цены. Блестит в глазах голодными молниями, переливается прозрачно, а сквозь него не видать ничего, кроме ледяного неба. Отца убили под Белой церковью. Мама под колеса попала, уголь подбирала, не слыхала, как состав пошел. Царица Дуська от болезни живота тоже на Семеновском кладбище схоронили, где мама и отцов брат по 5-му году, и Танина мама по 20-му. Колька с Санькой воюют, Иван бандитом пропал, Мария сгинула, Афанасий немой, записки Зотова каменным ветром унесло. И что думал, что прожито? Нет его, будто и не жил. И осталась от рода Зотовых одна морозная пыль. Вот и вся магия. «Не вся», — сказал дед. «Я с бабушкой, да ты с Таней, да сын твой Сережка. И мы не пыль, Петька, а нового миротворного круга семя». Серега вырос, Зотов его и не знал толком. До 15-го года, когда Зотов на германскую пошел, мал был, в 20-м снова привыкать к мальчонке. Обнял, а он как каменный. «Это не он каменный, это ты каменный», — Таня говорит. «Он тебя боится. Ты по ночам кричишь. Подожди, придет лето, оттает». Лето пришло, Зотов спит. И чудится ему, будто на него дышит кто-то. Коротко, как щенок. Зотов глаза открыл, Сережка от него отскочил. Смотрит. Зотов ему: «Ты что, сыночек?» А он: «А как убивают? Я не видел». «Зачем тебе?» «Ты кричишь, мне тебя жалко». Запер Зотов глаза на замок и ключ бросил в бездонный колодец, чтобы не видел сын, чего человеку век бы не видать. «Не закрывай глаза», — говорит он, — «не надо». Открыл Зотов глаза и спрашивает: «Лето, что ли, пришло, сынок?» «Лето». Как зиму и весну прожил, Зотов не помнит. Посмотрел на сына, а он бледненький, как папироска. «Сынок, бумаги где достать?» «У деда много. Принесть?» «Ради тебя, сынок, ради тебя». «У тебя в спине пуля засела?» «Нет», — отвечает Зотов. «Осколок рубля. А откуда бумага-то?» «Непрядвин, скорее всего, у сифилитика те тетрадки мои добыл, потому и лютовал особенно в последний день своей дороги». «И краски есть», — говорит сынок, — «фирмы Досекина. Я на складе набрал, а дед бумагу отнял». «Какой склад?» «Сгорел склад». «Ради тебя, сынок, ради тебя и ради норова своего». И стал Зотов заново писать год за годом все 10 лет своих необыкновенных для него воспоминаний, не то случайных, не то приказанных ему неведомым приказом. И когда дожил он снова в мыслях своих до 19-го года, до камеры смертников с высоким горизонтом, и когда пришил ниткой кусок из протокола, им выдранный, где аграрий раскрыл о том, что нравственное целое есть гармония норовов, стоящих как нота, каждый на своей строке, и что быдло есть фальш и кураж, Зотов был рад, что написал и сохранил все это, потому что этим и уцелел душевно в 20-м голодном и скорбном году и понял о себе, что от норва своего отказываться не станет и не след, а станет искать свою строку, а куражиться не будет, но и над собой не даст, и что он потому не быдло, и быдлу с ним не совладать. «Прижмись, Таня, поближе, согреешься. Сынок мне бумагу уворовал. Склад сгорел, а бумага цела. Говорят, будто Осташенко вернулся и снова с маркизой. А я теперь богатый. Моя очередь».